Страница 241. Тема 13. Политическая социализация личности. 1. Концепция политической социализации. Вхождение человека в политику, теоретические и практические проблемы. Концепция политической социализации стала активно разрабатываться в США с конца 50-х годов нашего столетия. Ее появление было вызвано кризисом традиционных институтов политической системы западного общества, которые не смогли обеспечить добровольное принятие новыми поколениями рекламируемых демократических ценностей. Кризис был реакцией индивидуального и массового сознания на растущую коррумпированность власти, ее неспособность удовлетворять новые группы интересов, появившихся в постиндустриальном обществе. Следствием нараставшего политического отчуждения индивида от системы явились усиливавшееся недоверие к институтам власти, политический абсентеизм и, наконец, массовые выступления против официальной власти. Проявлением кризиса системы политической социализации стал конфликт поколений, выразившийся в массовых молодежных выступлениях против политической системы западного общества в 60-х годах. В 70-х годах страну потрясли негритянские и другие расовые волнения. В 80-х – массовые антивоенные, экологические и феминистические движения. Нарушения в механизме трансляции политических идеалов и ценностей от поколения к поколению были связаны с появлением новых групп интересов, к восприятию которых политические институты оказались неподготовленными. Западное общество в 60-х годах вступило в постиндустриальную стадию, повлекшую за собой изменения в образовании, культуре, образе жизни, системе ценностей групп населения, связанных с высокими технологиями. Насыщение материальных потребностей большинства групп населения промышленно развитых стран выдвинуло на первый план постматериальные, прежде всего духовные ценности, и среди них возможность свободной самореализации личности, благоприятная среда обитания, гармония человека и природы, солидарность. Появились субкультуры, которые отвергали традиционные материальные ценности господствующей культуры. Личный успех, благосостояние, стремление к богатству. На основе этих субкультур возникли общественные движения, стремившиеся заявить о своих требованиях. Страница 242. Наиболее ярким примером может служить движение хиппи в 60-х годах в США. Оно представляло собой разновидность богемной контркультуры. Его участники – дети преуспевающих политиков, бизнесменов, адвокатов, жестко критиковали социальный порядок за его неспособность создать условия для свободной самореализации личности, за отсутствие равенства и наличие различных форм дискриминации человека. Хиппи – это прежде всего особое восприятие жизни, основанное на полной свободе, отрицании ценностей благосостояния, самодисциплины и самоограничения, на пренебрежении к нормам господствовавшей морали и стандартам жизни. Свой протест против существующей системы они выражали в утверждении новых, необычных и непонятных старшему поколению стандартов поведения – длинные волосы, экстравагантность в языке и одежде, потребление наркотиков и так далее. Правда, позже господствующая западная культура смогла ассимилировать отдельные элементы богемной культуры и включить их носителей в активную экономическую, социальную и политическую жизнь общества. Многие современные политики, бизнесмены, банкиры США когда-то были активными участниками движения хиппи. Следовательно, процесс усвоения индивидами или их группами ценностей и норм политической культуры, присущих конкретному обществу и позволяющих эффективно выполнять политические роли и функции, и тем самым обеспечивать сохранение самого общества и политической системы, называется политической социализацией. Идея политической социализации возникла по аналогии с понятием «социализация». Термин «социализация» ввел в научный оборот американский социолог Гиддингс в конце прошлого века для обозначения процесса развития социальной природы человека. Впоследствии социализация рассматривалась как процесс приобретения новыми поколениями знаний, верований, норм и установок, сложившихся в конкретном обществе и обеспечивающих его сохранение и развитие. Однако различные научные школы и направления политической науки акцентировали внимание на значимости и особенностях тех или иных механизмов социализации, семьи, школы, культуры, средств массовой информации и так далее. Это влияло на понимание содержания социализации как процесса его логики.